Глава 5. Туннель. 100 000 человек. И они пришли. Батраки, рудокопы, подёнщики, бродяги. Туннель притягивал их, как гигантский магнит. Они приходили из Огайо, Иллинойса, Айовы, Висконсина, Канзаса, Небраски, Колорадо, из Канады и Мексики. Экстренные поезда мчались через Штаты. Из Северной Каролины, Теннесси, Алабамы и Джорджии явились черные батальоны. Многие тысячи из Великой Армии, которую когда-то рассеяла туннельная катастрофа, теперь возвращались. Из Германии, Англии, Бельгии, Франции, России, Италии, Испании и Португалии стекались они на строительные участки. Мертвые туннельные города воскресали. В зеленых пыльных стеклянных залах опять зажглись бледные луны. Снова пришли в движение краны, носились белые облака пара, и по-прежнему клокотал черный дым. В железных каркасах новых построек задвигались тени, люди кишели вверху и внизу, земля дрожала. Снова шумом и ревом мусорные города изрыгали в небо пыль, дым, пар, свет и огонь. Снова задымили трубы, задребезжали лебедки пароходов, покоившихся на кладбищах портов Нью-Йорка, Саванны, Нью-Орлеана и Сан-Франциско, Лондона, Ливерпуля, Глазго, Гамбурга, Роттердама, Апорто и Бордо. Зашумели, загремели опустевшие заводы, запыленные паровозы выходили из своих депо и громко дышали. Подъемные клети рудников с повышенной скоростью летели в шахты. Гигантская машина, еле двигавшаяся со времен кризиса, внезапно заработала. Убежище безработных, палаты больниц опустели, бродяги исчезли с проезжих дорог, банки и биржа находились в сильнейшем возбуждении, словно в воздухе разрывались гранаты. Промышленные акции лезли вверх, бодрость, предприимчивость возвращались, туннельные акции опять были в почете. Ллойд берет туннель в свои руки. Ллойд один, единолично. Туннель глубоко вздохнул. Как гигантский насос, он начал всасывать и выплевывать людей, и на шестой день работал уже полным темпом. В штольнях гремели бурильные машины. Раскаленные, свирепые носороги из аланита по-прежнему с ревом и воем впивались в скалу. Штольни неистовствовали, хохотали и бредили. Обливавшиеся потом толпы людей снова кидались взад и вперед в ярком свете прожекторов. Как будто ничего не случилось. Стачка, катастрофа, все было забыто. Алан требовал прежних адских темпов и как будто забыл о прошлом. Американскую линию осилить было легче других. Злосчастное ущелье поглотило 80 двойных километров камня. День и ночь катились вглубь лавины камней и щебня. Поперек ущелья выросла насыпь в 300 метров шириной. Она была покрыта сетью рельсов, и беспрерывно приходившие из штолен поезда сбрасывали здесь камень. Северная часть за год была засыпана до уровня штолен. На ней разместились огромные залы для «Динамо», холодильных машин и озонаторов. Через 5 лет после возобновления работ штольни американской и бермудской линии настолько сблизились, что Алан мог разговаривать по беспроволочному телефону со Штромом, руководившим бермудским участком. Он приказал вести направляющие штольни, и весь мир с напряжением ждал момента, когда штольни сомкнутся. В научных кругах было немало людей, сомневавшихся вообще, что это может произойти. Огромные массы камня, жара, громадные залежи железа и электрические явления должны были влиять на действие самых точных инструментов. Но когда направляющие штольни сблизились настолько, что их отделяло всего 15 километров, сейсмографы стали отмечать взрывы в штольнях. На 15-й год строительства направляющие штольни встретились. Вычисления показали расхождение на 13 метров по высоте и на 10 метров по горизонтали. Исправить такое расхождение не представляло труда. 2 года спустя двойные штольни Америка-Бермудские острова были закончены и заключены в железобетонную броню. Это имело громадное значение. Поезда могли доставлять железо, цемент, рельсы и рабочий персонал на Бермудские острова. Туннельные акции поднялись на 20%. Народные деньги начали возвращаться. Труднее далась проходка французской линии, на которой Алан для начала вел одну штольню. На 14-м году строительство было задержано вторжением больших масс ила. Прокладке штольни помешала одна из океанских складок. Пришлось пожертвовать 3 километрами пройденной штольни, дорогими машинами и аппаратами. Железобетонная стена толщиной в 20 метров отгородила штольню от вторжения масс ила и воды. Это вторжение стоило жизни 282 человекам. Штольню повели в обход опасного места, но на пути снова встретились массы ила, и только после отчаянных усилий удалось справиться с ними. 5 километров этой части линий обошлись в 60 миллионов долларов. Штольня была закончена на 21-м году строительства. С окончанием сооружения французской и американской линий стоимость строительства значительно понизилась. Каждый месяц можно было рассчитывать целые батальоны рабочих. Но несмотря на это, туннель все еще поглощал миллиарды. Этель вложила в туннель все свое огромное состояние до последнего цента. Если бы оказалось, что туннель не будет закончен, в тот же день она стала бы нищей. Сам Ллойд участвовал в строительстве такими крупными суммами, что должен был пустить в ход все свои стратегические способности, чтобы удержаться. Больше всего труда доставили огромные атлантические линии. Целые годы, день и ночь, обливавшиеся потом люди бешено боролись со скалами. Чем глубже они проникали, тем труднее было налаживать транспорт и снабжение съестными припасами. К тому же здесь, на многих участках, пока прокладывали только одну штольню. Врагом строителей туннеля на этой линии была не вода, а жара. Штольни здесь спускались на глубину 6000 метров под уровнем моря. Жара была так сильна, что для крепления пользовались не деревом, а только железом. Воздух в знойной, глубокой и длинной штольне был особенно плохой, потому что лишь двойные штольни давали возможность добиться маломальской приличной вентиляции. Через каждые 10 километров приходилось вырубать в скале станции, где круглые сутки работали холодильные машины, озонаторы и воздушные насосы. Это была самая трудная и самая грандиозная работа, какую когда-либо выполнял человек. С двух сторон все глубже вгрызались бурильные машины. Толстый Мюллер двигался с Азорских, Штром — с Бермудских островов. Штром выполнял сверхчеловеческую работу. Рабочие его не любили, но ценили высоко. Это был человек, способный целыми днями оставаться без пищи, питья и сна. Почти ежедневно он бывал в штольне и часами руководил проходкой. Иногда он сутками не выходил из раскаленных штолен. Рабочие прозвали его «русским чертом». Ежедневно штольни выплевывали 4000 вагонов камня на Азорскую станцию и 3000 вагонов на Бермудскую. Вырастали огромные пространства суши, рифы, песчаные косы, мелкие места, острова спаивались в один материк. Это была совсем новая земля, созданная Алланом. Его портовые инженеры соорудили молы, волнорезы, доки и маяки по последнему слову техники. Самые крупные пароходы могли входить в гавани. Его архитекторы с помощью волшебства превратили мусор в современные города. Отели, банки, магазины, церкви, школы — все было новенькое. Все 5 новых городов Аллана отличались одной особенностью. Они лишены были всякой растительности. Они стояли на раздробленном гнейсе и граните, ослепительные зеркала на солнце и облака пыли на ветру. Но через 10 лет они должны были зазеленеть, как другие города. Здесь были предусмотрены такие же площадки, сады и парки, как в Лондоне, Париже и Берлине. Строители привозили землю на пароходах. Чили посылало селитру, море дарило водоросли. Строители привозили растения и деревья. И действительно, то тут, то там уже появились призрачные скверы с запыленными пальмами, деревьями и скудным дерном. Зато ни один город мира не имел таких прямых улиц и таких великолепных пляжей. Города Аллана походили друг на друга как братья. Все они были отростками Америки, форпостами американского духа, забронированными силой воли, начиненными активностью. В Мак-Сити к концу строительства было уже больше 1 000 000 жителей. На строительстве повторялись более или менее крупные несчастные случаи и катастрофы, но они были не крупнее и случались не чаще, чем при других больших технических сооружениях. Алан стал осторожен и боязлив. У него были уже не прежние нервы. В начале строительства жизнь 100 человек не имела для него значения, а теперь каждая человеческая жертва, принесенная туннелю, ложилась тяжестью на его душу. В штольнях было установлено множество предохранительных и регистрирующих приборов, и всякое указание на необходимость осторожности заставляло его снижать темп работ. Алан посидел. «Олд Граф Мак» называли его теперь. Он почти не спал и каждую минуту опасался какого-нибудь несчастья. Он стал нелюдим, и единственный его отдых состоял в одинокой вечерней прогулке по своему парку. Мировые события его мало интересовали. Создатель туннеля, он стал его рабом. В его мозгу не было места для мыслей, не имевших отношения к типам машин и вагонов, к станциям, аппаратам, цифрам, кубическим метрам и лошадиным силам. Почти все человеческие чувства притупились в нем. У него остался единственный друг. Это был Ллойд. Они часто проводили вместе вечера. Сидели в креслах, курили и молчали. На 18-м году строительства произошла крупная забастовка. Она длилась 2 месяца. И Алан не вышел из нее победителем. Только благодаря хладнокровию Штрома удалось в зародыше пресечь повторение массовой паники. Однажды температура в штольнях поднялась на целых 5 градусов. Это явление было непонятно и требовало сугубой осторожности. Рабочие отказались спускаться в штольню. Они боялись, что разверзнется земля и зальет их огненной лавой. Распространяли нелепую мысль, будто штольня приближается к раскаленному ядру Земли. Многие ученые высказывали предположение, что трасса туннеля коснулась кратера подводного вулкана. Работы были приостановлены, и начались тщательные исследования соответствующих участков морского дна. Но температурные измерения не обнаружили и следа вулкана или горячих источников. Штром собрал добровольцев, и целый месяц оставался дни и ночи в штольне. Русский черт прервал работу только когда свалился без сознания. Но через неделю он уже опять был в аду. Здесь люди работали совершенно голые, в полусознательном состоянии, поддерживаемые только возбуждающими средствами. Сновали они, словно грязные замасленные ящерицы, взад и вперед по штольне. На 24-м году постройки, когда расстояние между штольнями по вычислениям составляло всего около 60 километров, Штрому удалось поговорить по беспроволочному телефону через толщу породы с толстым Мюллером. После полугода адской работы штольни настолько продвинулись вперед, что должны были находиться в непосредственной близости одна от другой. Но сейсмографы не отметили ни единого колебания. Хотя Мюллер производил взрывы 30 раз в день. Все газеты обошло волнующее известие, что штольни разминулись. Инженеры в обеих направляющих штольнях поддерживали между собой непрерывную связь. Расстояния от Азорских и Бермудских островов были определены с точностью до метра как на поверхности, так и под морским дном. Расхождение не могло превышать нескольких километров. Поставили сверхчувствительные аппараты, не поддающиеся влиянию высокой температуры, но и они не давали нужных показаний. Примчались ученые из Берлина, Лондона и Парижа. Некоторые из них отважились даже проникнуть в раскаленную штольню, но все было безуспешно. Алан приказал вести штольни косо вверх и косо вниз. Приказал бурить сеть боковых штолен. Это был настоящий рудник. Такая работа в темную, наугад была крайне трудна и изнурительна. Жара валила людей, как эпидемия. Случаи буйного помешательства повторялись почти ежедневно. Хотя воздуходувки непрерывно накачивали в штольне охлажденный воздух, стены были раскалены, как кафельные печи. Совершенно нагие, покрытые грязью, ослепленные жарой и пылью, инженеры сидели в штольнях и следили за показаниями аппаратов. Это был самый ужасный, самый тревожный период за все время работ, и Алан окончательно потерял сон. 4 месяца шли поиски, так как проходка боковых штолен отнимала много времени. Мир судорожно ждал развязки. Туннельные бумаги начали падать. Но однажды ночью Штром вызвал по телефону Алана. И когда он полз по штольне, Штром, обливаясь потом, грязный и почти потерявший человеческий облик, появился ему навстречу. Впервые Алан видел этого хладнокровного человека возбужденным и даже улыбающимся. «Мы нащупали Мюллера», — сказал Штром. В конце, уходившей вглубь косой штольни, где свистел, вырываясь из трубы, охлажденный воздух, стоял под рудничной лампой регистрирующий аппарат. Над ним склонились два закопченных лица. В 2:01 аппарат отметил миллиметровое колебание. Ровно через час Мюллер должен был произвести новый взрыв, и все четверо целый час в глубоком волнении сидели на корточках перед аппаратом. Ровно в 3:02 игла задрожала опять. Газеты выпустили экстренные номера. Будь Мюллер тяжким преступником, след которого разнюхивала бы стая сыщиков, сенсация не была бы больше. Теперь работа стала быстро подвигаться. Через 2 недели уже не было сомнения в том, что Мюллер должен находиться под ними. Мак телеграфировал ему, чтобы он шел наверх, и Мюллер погнал штольню вверх. Еще через 2 недели обе партии настолько сблизились, что аппарат отмечал даже работу буров. 3 месяца спустя уже можно было простым ухом слышать шум взрывов. Смутно и глухо, как отдаленный гром. Еще через месяц слышен был визг буров. И, наконец, настал великий день, когда буровая скважина соединила обе штольни. Рабочие и инженеры ликовали. «Где Мак?» — спросил толстый Мюллер. «Я здесь», — ответил Алан. «How do you do, Мак?» — спросил Мюллер с густым смехом. «We're all right», — ответил Алан. Этот разговор в тот же вечер был воспроизведен во всех экстренных выпусках газет, наводнивших Нью-Йорк, Чикаго, Берлин, Париж и Лондон. Они работали 24 года, и эта встреча была лучшим мгновением их жизни. И все же они обошлись без громких слов. Час спустя Мюллер смог послать Алану бутылку мюнхенского пива со льда, а на следующий день они проползли сквозь скважину друг к другу, переутомленные, потные, голые, грязные, на глубине 6000 метров под уровнем моря. Возвращение Алана по штольне было победным шествием. Отряды рабочих, копошившихся во тьме, встречали его криками и ликованием. «Кеппи долой перед Маком! Наш Мак молодчина!» А позади Алана, сверля скалу, уже опять грохотали буры.